Глава 45. По дороге, как назло, никого, у кого можно было бы спросить, где найти карету принцессы, я не встретила. Вообще никого. Зато по шуму с верхнего этажа можно было догадаться, что все самое интересное сейчас происходит у Руазы. Сквозь суету и гул различных голосов нет-нет и проскальзывало ее восторженное щебетание. Кажется, выбранные мною покои пришлись девушке по душе, что радовало. Печалила неизвестность в вопросе поиска Клавы. В последний раз я видела ее в карете. Логично предположить, что там она и осталась. Вряд ли столь громоздкую повозку будут прятать в замке, скорее уж на улице, возможно, в конюшне. Следовательно, туда мне и надо. Я, быстро перебирая ногами, слетела по лестнице, осмотрелась. Пусто. Попыталась вспомнить, в какой стороне выход на улицу, и не смогла. Мы с Варгусом и лакеями столько раз пробежались по замку, пока искали достойные принцессы покои, что я совсем дезориентировалась в пространстве. Беда. Придется довериться интуиции. В любом случае, главное найти кого-нибудь из аборигенов, а там можно будет все интересующее и узнать, чем не план. Прислушалась к звукам, стала бродить по первому этажу. Не думала, что он такой огромный, да еще с множеством дверей и закоулков. И почему так тихо-то? Вроде не сильно поздно, чтобы все легли спать. Неужели придется подниматься к Руазе? Не хотелось бы. Чем реже мы видимся, тем лучше. Так, вроде послышался какой-то шум. Отправилась на звук, напоминающий ритмичный стук металла о деревяшку. Наконец нашла дверь, откуда он доносился, распахнула ее и увидела мощного высокого мужчину в черном фартуке и колпаке, что на деревянной доске разрубал тесаком кости какого-то животного. Судя по многочисленным столам, кастрюлям и сковородкам, я оказалась на кухне, а мужчина должно быть повар. Подошла к нему ближе, чтобы не перекрикивать шум, с которым он методично работал по столу. «Добрый вечер!» Решила проявить вежливость и привлечь к себе внимание. Вот только, как оказалось, вечер был добрым лишь до моего появления. По крайней мере, у темного. Он дернулся, занесенная рука с тесаком дрогнула. «А, Шрандамана, как больно!» Вырыгался он, тряся окровавленным пальцем. «Блин!» — с сочувствием простонала я. «Что ж вы так? Дайте посмотрю!» Но вместо того, чтобы показать мне рану, он так глянул, что захотелось испариться. Да, умею я заводить друзей. Сперва лакей, теперь повар, а я тут еще и дня не гощу. «Кто ж так под руку говорит? Чего приперлась?» Разъяренно заорал он, корчась от боли и рефлекторно зажимая пострадавшую конечность. «А вот этого я бы на вашем месте не делала». Воскликнула, глядя, как он схватил какую-то грязную тряпку и попытался приложить к ране. «Не хватало бактерии занести. Потом сепсис, некроз, можно и без руки остаться». «А ты что, лекарь, чтобы советы раздавать?» Возмутился он. «Шла бы лучше отсюда». Я вздохнула и как можно более спокойно произнесла. «Я-то лекарь, а вы бы лучше грязь в рану не заносили и дали мне посмотреть». Я настойчиво схватила его за поврежденную руку и потянула ее к себе. Он неохотно уступил, не сводя с меня подозрительного взгляда. «А у вас ногтевой фаланги до этого не было или сейчас не стало?» Поинтересовалась осторожно, пытаясь рассмотреть среди порубленных на столе кусков костей исчезнувшую конечность. «То?» «О, вот же она!» Искренне обрадовалась я. «Прекрасно, вам очень повезло!» «Что?» «Нашла, говорю. Сейчас мы пойдем ко мне, все обработаем, зашьем и будете как новенький». «А? Лед есть? И салфетка чистая?» «Что?» Я задумчиво посмотрела на повара. Должно быть шок. «Ладно, бывает. Сама справлюсь». Отыскав на кухне все необходимое, быстро замотала пострадавший палец, чтобы остановить кровотечение. Ногтевую фалангу сунула в маленькую кастрюльку со льдом и, схватив в одну руку ее, другой взяла растерянного мужчину за предплечье и потянула из кухни. К счастью, он не стал сопротивляться и послушно поплелся следом. Но удача сегодня была явно не на моей стороне. Что за закон подлости? Когда искала людей, никого не было. Зато теперь, когда тащу к себе здорового мужика в окровавленной рубашке и фартуке, все тут как тут. Сперва мы встретили Варгуса, затем одну из фрейлин принцессы, потом и вовсе Рогнедушку в сопровождении каких-то важных людей. И если первые двое лишь молча проводили меня пораженными взглядами, то его темнейшество очень некстати стал задавать вопросы. «Лаира, мила, а вы куда?» — поинтересовался он, с недоумением рассматривая меня, больного и кастрюльку, что я держала под мышкой. «Туда?» — кивнула в сторону лестницы на мой этаж и попыталась обойти мужчину, но он преградил дорогу. «Зачем?» — снова спросил. «Надо!» — темнейшество нахмурился. «Хорошо, спрошу по-другому. Куда вы ведете моего палача, уважаемая Лаира? Что вы с ним сделали, что он в таком виде? И зачем вам кастрюля?» «Палача?» Я с недоумением обернулась на великана, с которым так по-свойски обращалась. Тот подарил мне мрачный взгляд, насмешливо хмыкнул и вопросительно вскинул бровь, будто ожидая реакции, однако руку из моего захвата не выдернул. Я же сперва растерялась, но потом одернула себя. Чего это я? Какая разница, кем пациент работает, если он пациент? Как говорится, все профессии нужны, все профессии важны. Да и вообще, сейчас человек нуждается в помощи, я в силах ее оказать. Так какие могут быть сомнения и промедления? «Извините, мы торопимся», — буркнула раздраженно и, обойдя изумленного властелина, потащила больного и кастрюлю с его пальцем дальше до своей комнаты.